Девушка задумалась, а где же сейчас Билли, что он делает? Возможно, как и она полчаса назад, он лежит в ванне. Игриво представляла то, что могло бы быть, если бы она пришла к нему в баню. Эти мысли были очень приятны, но одновременно, до дрожи пугающими. Чтобы отвлечься, Люси принялась разглядывать свою коллекцию, пыталась читать уцелевшие страницы из недавно найденной в куче мусора книги, но ничего не помогало. Мысли о Билли, о ваннах, о бесстыдной Лесси, о том, чем она в данный момент занимается, не давали девушке успокоиться. Напротив, ее сладостная тревога бесконтрольно росла, и чем больше она старалась ее сдержать, тем сильнее та становилась. По коже бежали мурашки, кровь приливала к самым чувствительным местам, возникло ощущение влажности. Ее рука, словно чужая, гладила животик, а тайные желания лишали воли. Но сладостный настрой тут же улетучился, когда в двери кто-то настойчиво постучал. Испуганная, что кто-то заметил ее, а может и ее мысли, девушка вздрогнула. В голову приходили мысли о Билли, но он бы так не стучал. «Кто там?» – спросила она, взволнованно. «Не волнуйся, сладкая», – проговорила весело Джанин. «Это всего лишь я. Можно зайти, или ты не одна? Тогда прости, одна», – выпалила Люси, словно оправдываясь, в ответ на обвинение. Когда выброс адреналина немного утих, она смогла собраться и спокойно ответить. «Одну минуточку, Джанин, я только оденусь, мне то спешить некуда». Охмелевшим голосом, посмеиваясь, весело говорила ночная гостья. Надевать бронекостюм было бы долго и глупо, поэтому Люси набросила ту одежду, которую ей купила Лесси в Литл-Сити. Довоенное, желтое платьице, правда, потрепанное, но по сравнению с тем, что носило большинство людей, оно выглядело празднично. Джанин вошла, с нескрываемым восторгом осмотрела девушку, щедро осыпая комплиментами, отчего Люси зарумянилась, стыдливо хихикая. «В таком платье, у каждого кобеля будет только одно на уме», — сказала Джанин. «А что там будет видно, если его немного приподнять?» Они присели за довоенный, складный столик. Джанин пришла с бутылкой желтого самогона и самокрутками. «Будешь?» – спросила она у Люси. «Это спиргресс. Выпьешь? Нужно пить, пока есть возможность, и твои друзья не истратили все бухло на сраных насекомых». Поначалу девушка отнекивалась, но за дружбу и во имя успешного предприятия Люси пришлось выпить и рюмку и сделать несколько затяжек. Все стало ярче и как-то веселее. Какое-то время они обе просто хихикали, на мгновение успокаивались, и после пары слов опять смеялись. Люси смеялась до слез, когда Джанин пародировала ее отца, говоря: «Что ты себе позволяешь, девочка? Так нельзя. Выплюнь эту штуку из своего рта. Мы уже встречали это растение», — сказала Люси, после того, как волна веселья утихла. «В поместье ее варили в молоке. Вы тоже выращиваете?» «Нет», — ответила Джанин, выдыхая дым. «Тебе не следует говорить о том, что бывало в поместье. Ну, ты же понимаешь, и нам не следует. Мы не выращиваем, чтобы к нам всякая шваль не лезла. В Колоссе выращивают, в поместье, у них это безопаснее. Несколько торговцев через нас постоянно ходит к ним, а может и в Лилсити. О таких вещах не любит говорить». Они недолго молчали, пока Джанин пристально осматривала Люси, отчего последней стало немного неловко. «Не смущайся», — сказала Джанин. «Я без зла вытаращиваюсь. Ты не обижайся, но твоя матушка не из дикарей?» Люси улыбнулась и ответила, что нет. «Так посмотришь и не скажешь, что ты его дочь. Хотя, судя по характеру, яйца у тебя отцовские». И вновь смех и еще по одной порции выпивки. «Хотя», — продолжила Джанин, — «будь в тебе и дикарская кровь, пока ты ведешь себя цивилизованно, то все хорошо. Вон ваш дикарь сидит на улице и мычит на луну. Он хороший», — улыбаясь, сказала Люси. «Он не твой парень?» «Нет, ну, это уже хорошо. Жаль, что мой мальчуган маловат для тебя. Женили бы вас, я бы была не против, если бы вы осели пусть даже не тут, в Лилсити, или даже этом вашем смоке, главное, чтобы не в Дримленде. Хотя, по тебе вижу, что ты огонь, так рано не осядешь. Мы с твоим отцом много путешествовали, не очень далеко, но все окрестности облазили». Люси молча улыбалась, заметила, что в Литл-Сити им пока дороги нет. Удивленная, Джанин попросила рассказать всю их историю. Люси поначалу отнекивалась, но понемногу Джанин вытягивала из нее детали, пока девушка не начала рассказывать сама. Рассказывала о всем, и о прошлом, о своей жизни в Смоке, о трудностях с отцом и соплеменниками, о дальнейших и последних событиях, о войне, о том, что видела из того, что хочется навсегда забыть, но и о хорошем, о новых переживаниях, рассказывала так, словно общается с собственной матерью, а не с чужой женщиной. Взглянув со стороны на свою же историю, Люси удивлялась, насколько необычной она получается. Джанин была поражена, делала много замечаний, иногда смеялась, даже над такими моментами, которые самой девушке казались совсем не смешными. Вся беседа длилась несколько часов, до глубокой ночи. «Так значит, рейнджер, да?» Хитро улыбаясь, угадала Джанин, отчего Люси молча прятала глаза. Рассказывая свою историю, девочка не раз выдала себя. «Я понимаю тебя, сладкая. Первая, настоящая любовь всегда такая». Люси хотела запротестовать насчет любви, но Джанин настойчиво продолжила. «Ради нее ты готова будешь пойти на край света, бросить дом и свое племя». «Это не совсем так», — оправдывалась Люси. «Я собираюсь вернуться, но позже, когда закончатся все дела». «Они никогда не закончатся, милая. Твой отец держал тебя как в клетке, и вначале может показаться, что это у тебя временно. Эти странники, вроде вашего рейнджера, такие не могут осесть. Дорога зовет опять и опять. Твой отец был похожим, и я, и мы, никогда бы не смогли. Я думаю, твоя матушка была другой, и смогла осадить твоего папашу. А если ты такая же непоседа, то вы вдвоем никогда не остановитесь. Нас пока еще и нет», — робко пробормотала Люси. «И я не уверена насчет всего этого. Если чувствуешь, значит все правильно. Я, знаешь ли, немного разбираюсь в людях, и таких, как этот ваш Билли, встречала нечасто. Хорошо, что такие встречаются, но они обычно настолько правильные, что упускают момент. У всех есть что-то подлое в голове, скрытое от других, а у этих, словно солнце где-то в их наивной башке. Оно греет вокруг, освещает, но и ослепляет одновременно, и их, и других. И ты должна понимать, к чему это может привести». Люси продолжала молчать, робко перебирая пальцами кончик своего платья. «Он будет вести себя как этот, как их там, черт бы побрал, джентльмен, мать его. А терять время и возможности – это не то, что мы можем себе позволить в этом мире, если ты понимаешь меня, сладкая. Так, а что же тогда? Действуй. Подай ему знак. Подай откровенный знак. Не бойся, он не подумает о тебе плохо, иначе ждать инициативы от него ты будешь долго. Пока вы оба будете смущаться, вы только потеряете бесценные мгновения». На несколько минут они обе погрузились в задумчивое молчание. Обе загрустили, а потом на лице Джанин вдруг появились слезы. «Простите», — промямлила Люси. От вида Джанин ее глаза также наполнились слезами. «Все хорошо», — говорила Джанин, вытирая рукавом слезы. «Раньше, когда я только узнала, что Арчер женился на другой, я так ненавидела ее. А потом, когда услышала, что твоя матушка погибла, я ощущала себя виноватой. Сожалела, что не познакомилась с ней, жалела твоего папашу, ведь слышала, что он ее очень любил. Была готова стать тебе приемной мамой, обещала любить не меньше своих собственных детей. Правда, я думала, что ты мальчик». Они обе хихикнули, вытирая слезы. Джанин встала и поцеловала девушку в голову, погладила по волосам. «Береги себя, Люси. И хотя у нас тут все воняет дерьмом, знай, тебе здесь всегда рады. И, если вернешься домой, передавай отцу приветствие. Скажи, пусть подымет свои ленивые кости и проведает меня. Я не стану делать то, что обещала, и его достоинство останется на месте». Они улыбнулись, крепко обнялись, и Джанин ушла. Было поздно. От переживаний Люси была взволнована, но нужно было ложиться спать. Долго не могла заснуть, мысли терзали, а потом неожиданно проснулась среди ночи. Кто-то спотыкался и тихонько ругался. Люси испугалась, но быстро узнала Лесси. Одежда на блондинке, как и вся она, была растрепана. Лесси казалась уставшей, от нее несло спиртным и тем, что в дальнейшем Люси будет называть запахом хорошего траха. Дальше спалось спокойно, и девушка проснулась поздним утром, пробужденная веселящимися на улице детьми. Когда Люси проснулась, ее спутница все еще спала, не укрытая, откинув далеко свое покрывало. На секунду девушка задумалась о ночных приключениях Лесси, о том, что и как у них там было, и как бы отреагировал Генрих, узнав об этом. Люси делала ставку на то, что ему было бы все равно, но никогда же не знаешь наверняка. Девушка надела кожаную часть своего костюма, и вышла на улицу. Солнце уже поднялось выше горизонта, но не припекало. Люси направилась к бару, в надежде выпросить там воды. Шона не было, но делал уборку сын Джанин, который с радостью выслуживался перед девушкой. Хулиганистому мальчугану было лет 13 на вид. Он заигрывал к Люси, но совсем по-мальчишески. Утолив жажду, она отыскала своих спутников недалеко от мыловарни. Тут были Билли, как обычно в своем броне-костюме, Генрих в обычной одежде, Курт и двое местных мужчин. Вспомнив все наставления прошедшего вечера, Люси старалась собраться, настроиться на взрослое поведение и вести себя как-то более женственно и даже сексуально. Она взмахнула волосами, расслабилась и тут же засмущалась, скрестила руки на груди. Но что-то в ней заметно изменилось. Она увидела это во взглядах мужчин. У Генриха одобрительный, Билли даже словно удивился, а местные откровенно уставились на нее. Но девушка боролась со своим смущением, старалась держаться гордо и женственно. «Доброе утро», улыбаясь, сказал Генрих. Местные также что-то промычали, Билли задумчиво промолчал, лишь кивнув головой. Люси радостно улыбалась, сияя словно солнышко, тихонько ответила «доброе». «Как спалось?» – спросил Генрих, ощущая всеобщее молчание, завладевшее остальными. «Хорошо, мы до ночи болтали с Джанин. Она замечательная». Мужчины улыбнулись, и Курт сказал: «А я-то думаю, чего она спит так долго? Но пусть спит. Недоспавшая Джан не хуже атомной бомбы, я вам скажу. Что вы тут задумали?» Перехватывая инициативу, спросила Люси. «Планируем», – ответил Билли. «Что скажешь, Генрих? Как я предлагал вчера, нужны зажигательные бутылки. Если эти существа такие, как вы описываете, нужно укрепить ваши бойницы. Также, нужно сделать укрепленные точки на крышах самых высоких домов, а те, в которых будут прятаться люди, хорошо защитить. Смесь будем применять за стеной, но в пределах поселения слишком рискованно. Бочки нужно наполнить водой и также установить на крышах, в случае, если одна из горящих тварей запрыгнет сюда. Также, приготовьте все ваши припасы. Возможно, мы какое-то время будем в осаде. Каждое укрытие или позиция обороны должны быть хорошо снабжены водой и пищей, боеприпасами. Это займет время. Кашлянув, сказал Курт. Двое других местных молча слушали, открыв рты. На подготовку всего уйдет много сил и времени. Будем надеяться, что это нам не понадобится, сказал Генрих. У нас также будет работа. У них не хватит пищи, сказал Генрих, обращаясь к Билли. Нужно будет выйти на охоту, и не раз, да, но сначала боеприпасы. Нужно навестить этого охотника, может, он поможет нам. Я с тобой, выпалила Люси. Ты можешь рассчитывать на меня. В ответ Билли молча улыбнулся. Будьте осторожны, сказал Курт. На склонах его холма капканы и, возможно, ловушки. Смотрите, куда ступаете, и поосторожнее с ним. Он и вправду самый упрямый сукин сын, которого я только встречал. Наметив все планы и детали, мужчины начали расходиться. Билли сказал Люси готовить рюкзак. Довольная собой, Люси медленно шла, улыбаясь своему успеху. «Надо же!» – послышался голос Генриха позади. «А кого-то прямо не узнать. Кто-то прошел курс молодого бойца прошлой ночью». В ответ Люси обернулась и показала ему язык. «Вот это уже больше похоже на ту девушку, которую я знал», – смеясь, сказал Генрих. Перед выходом их ожидал скромный завтрак из кукурузной каши, заправленной жиром и морковью. С собой Люси собрала побольше воды и вяленого мяса, разного рода происхождения. За все это время девушка не видела, чтобы хоть кто-то приносил воду или пищу Шарку. Этот человек не понравился ей с первого взгляда, но было что-то в его положении, что также тревожило Люси. Возможно, Шарк и заслуживал подобного удела, сидеть в клетке, в грязи и дерьме, с костью вместо пищи, но его внешний вид вызывал чувство сострадания в сердце девушки. Глаза этого рейдера были полны скорби, боли от тяжкой ноши прошлого. Но, в то же время, он, казалось, обрел некое подобие покоя в этой клетке. Люси считала, что это было искренне, а не притворство. Дома, она и сама не раз оказывалась в похожей ситуации, и в такие моменты ей очень хотелось, чтобы кто-то понял ее, не пожалел, но просто проникся ее ситуацией, ее борьбой с окружающим, жестоким к ней миром, в котором каждый понимал только свое, и не понимал ни капли ее. Люси не выдержала, и, насыпав в тарелку немного каши, взяв чашку воды, постаралась, как можно незаметнее принести их к клетке рейдера. Шарк молча смотрел на нее. «Держи, это тебе. Тебе не нужно жалеть меня, девочка», — ответил спокойно Рейдер. «Жалость, ты ее не заслужил, мальчик. Ни жалости, ни сострадания». Татуированное лицо Рейдера расплылось в улыбке. Шарк привстал и, поблагодарив девушку, взял у нее пищу. «Проклятие», — сказал он, съев несколько ложек каши. «Очень вкусно. Я и вправду давно не ел». Пока Шарк насыщался, Люси молчала, осматривалась по сторонам. Некоторые жители Саапвилля таращились на них с опаской, боясь, что девушка собирается выпустить монстра из его клетки. «Чего ты боишься?» — неожиданно спросила Люси у Шарка, когда тот практически закончил с завтраком. Рейдер какое-то время задумчиво молчал, прежде чем ответить. «Еще недавно думал, что ничего, но есть одна вещь, которой я боюсь. Пустоты. Это что-то типа боязни закрытых пространств?» — спросила Люси, хихикнув. «Нет», — ответил Шарк с улыбкой. «Это немного другая пустота. Она существует в человеческих сердцах, ну или в головах, неважно. Я много встречал людей с пустотой внутри, видел многих, кого она поглотила. Она — это то, что и отделяет плохих людей от хороших. У тебя она есть, а у меня?» — спросила Люси, присев рядом с клеткой Шарка. «У всех есть. У меня и у тебя. И даже у твоего законника. Просто у всех разное. Знаешь, у каждого человека внутри есть маленький демон. Мы постоянно то прислушиваемся к нему, то боремся с ним. Что оно такое? Часть нашей души? Или злой дух? Я не знаю, но они точно существуют. И чем больше мы слушаем этого демона, тем больше растет эта пустота, как пропасть. А там, с другой стороны, есть что-то большое и светлое, что-то совсем иное. Но чем больше становится наша пустота-пропасть, тем меньше шансов нам попасть на другую сторону. А потом эта пропасть оживает и начинает поглощать тебя самого и других вокруг тебя, и заражает все. И все прекрасное окончательно погибает. И человек уже не просто впадает во влияние маленького демона, со временем оно замещает и самого человека. Так и получаются те, кого мы называем злодеями. Вчера, когда ты мне нагрубил, то пытался намекнуть именно на это. Лучше всего не дать пустоте вырасти, чем потом бороться с нею. Я знаю, что говорю. Я видел это не раз, девочка. Видел, как меняются люди. Слышал, как они кричат в ужасе по ночам от того, что их пропасть стала столь большой и могущественной, что их демоны являлись им наяву. Твоя пропасть еще невелика, и я надеюсь, большой она не станет никогда. С минуту они оба молчали, периодически поглядывая друг на друга. «Люси, меня зовут Люси, это значит Люссель, Люсьента, а тебя, когда-то очень давно, когда у меня еще было имя, а не прозвище, меня звали Питером, но только никому не говори, теперь я тот, кто я есть, тебе нужно записать это», сказала Люси уже уходя, «в книгу Билли Рейнджера, это очень интересная мысль, достойная его книги, они убьют меня, Люси», сказал Шарк, на что девушка задумалась, но прежде чем заговорила, он продолжил. «Я слышал про ваш план. Они используют мою клетку как приманку для тех мантисов, что залетят внутрь. Я не знала, они бы так не сделали, а я бы сделал», сказал Шарк и засмеялся. Люси не успела ни сказать что-нибудь, ни даже подумать. Пришел Гартун и сообщил, что Рейнджер уже ждет. Набросив на свою броню металлические элементы, подхватив рюкзак и винтовку, Люси направилась к воротам поселения, где ее уже ждали Рейнджер, Гартун и Бетон. «Я будить Златовласую», — сказал Гартун, закрепляя оружие на ремнях. «Но она говорит, чтобы я шел выкручивать себя сам. Но праздник начала цикла, где мы кружимся в танце, уже прошел. Не обращай внимания», — сказал Билли, перепроверяя винтовку и одевая маску. «Она, похоже, вчера перебрала. Пусть отдохнет». «Да», — хитро посмеиваясь, сказала Люси. «Ей точно нужно отдохнуть. Мы допоздна сидели». «Идем», — сказал Рейнджер, и они выдвинулись. Поначалу уставшие тела, успевшие познать сладость отдыха и нежность расслабления, вовсю протестовали болью в мышцах. И разум советовал никуда не идти, посидеть в баре, отдохнуть лежа на кровати, принять еще одну горячую ванну. Но был и один плюс — свежий воздух. Меньше чем за сутки в Саапвилле путники привыкли к воне, перестали замечать. Теперь, под открытым, голубым небом, обласканные свежим ветром, они приободрились. Шли не спеша, не нужно было волноваться о пище или воде, или переживать о брамине или повозке. Билл наслаждался окружающей природой, всегда настороженный, Сейчас он периодически позволял себе снимать маску и шлем. Больше всех проявляла свое любопытство Люси, отбегала в разные стороны, поглядеть на что-то, что показалось ей интересным. Немного дальше на запад от трассы, на которой был возведен Саапвиль, была еще одна трасса, такая же впечатляющая своим бетонным величием, как и первая. Пересекая ее, путники задержались более чем на час, пока Люси осматривала замершие на ней автомобили и их останки. Их было много. Они пестрели разными цветами и впечатляли своими необычными формами. Многие из этих авто были очень повреждены, местами были заметны следы больших взрывов, другие хорошо сохранились и, казалось, могли бы даже завестись. Люси пришлось оттягивать от этого места. Девушка была уверена, что в авто наверняка можно будет найти что-то ценное, но кроме нескольких полусгнивших журнальчиков, ей обнаружить ничего не удалось. Далее на запад, после этой трассы, местность очень менялась, теряя какие-либо признаки цивилизации. Такой она была и до войны, несмотря на то, что это была не широкая полоса земли, между западным побережьем и холмистой, и даже гористой местностью на востоке. Билли, незаметно для себя, высказал свои мысли вслух о том, что эти места, по-видимому, выглядели замечательно и представляли сплошной лес. «Не совсем», — ответил ему Гартун. «Наш шаман рассказывать, что однажды давно, несколько столетий назад, холмы на западе у океана и холмы на востоке были густо усеяны колючими лесами. Дальше на восток, за холмами, там, где дом Люси, уже начинались пустынные земли. Там всегда быть мало лесов. Но когда черная кровь земли угасла, люди вырубать много лесов, и их стало мало и на холмах у большой воды, и восточнее равнинной полосы. В этой же равнинной полосе, с юга на север и были построены большие города, в том числе два самых больших. На вопрос Рейнджера о том, как назывались эти города, парень ответил: «Я не знать их старых названий, но один из них тот, куда мы идти, Дримленд. Другой, далеко на север, теперь называют Феникс, хотя это не его имя». Биллу, конечно же, был знаком с довоенной картой США, поэтому догадывался, о каких городах говорил Гартун. И хотя парень и его шаман были правы о том, что ближе к катастрофе большая часть лесов была вырублена, в этой дикой местности расщепленных и обгоревших, или просто засохших остатков деревьев было много. Коричневая, рыхлая земля была устлана кочками с высыхающей травой, остатками сухой листвы, ветками. Не так давно здесь был дождь, и земля вокруг пахла сыростью и перегнивающей древесиной. Но даже в этом грустном пейзаже встречалась жизнь. Это были целые участи свежей, зеленой травы, несколько видов кустарников, небольшие, худенькие, стройные деревца с широкой листвой, а также несколько живых елей, одна из которых была столь высокой и пышной, что, по-видимому, смогла пережить войну и ее последствия. Здесь обитали птицы, знакомые, черноперые вороны, долетали светлоперые морские, но и еще один вид, маленькие, быстрые, бурого цвета и с веселым нравом. Раньше никто из путников их не встречал, даже Гартун с Люси. К удивлению девушки, тут росло множество кустов их пустынной ягоды, а Гартун показал Рейнджеру неизвестный до этого съедобный корень. Они собрали ягод, кореньев, съедобных грибов. Если все их высушить, перемолоть, то можно сделать дорожный порошок, за счет которого протянуть в сложной ситуации. Из животных им практически никто не встретился. Несколько раз слышались звуки, шелест листвы или треск ветки. Пару раз они замечали мелькающих белок на ветках сухих или живых древ. А один раз Люси уловила едва заметное движение среди кустов. Кто-то небольшой бесшумно двигался среди веток и тихонько, испуганно наблюдал за чужаками. Это была настоящая кошка. Люси раньше никогда не видела кошек, Билли встречал лишь дважды, а Гартун заявил, что уже пробовал этот вид дичи, после чего Люси потребовала, чтобы ее спутники даже и не думали трогать ее. Когда кошку сумел рассмотреть Бетон, то радостно засмеялся, прокричал, что она такая милая, отчего зверушка испугалась еще больше и молниеносно скрылась. Местность не была ровной, небольшие холмы сменяли друг друга, и путникам приходилось то подниматься, то спускаться. Однажды спуск был столь крут, что все путники, кроме Гартуна, спускаясь, поскользнулись и съехали вниз на штанах, а бетон вообще покатился кубарем, но обошлось без травм. Им встретилось небольшое, одноэтажное здание, с двумя обветшалыми автомобилями рядом с ним. От здания на восток была заметна разрушающаяся дорога. По мнению Билла, она, должно быть, тянулась к основной трассе. Решили проверить здание. Гартун предположил, что внутри могут оказаться усохшие души, так называл диких гулей его народ, и что нужно быть очень осторожными. Но в заброшенном здании никого не было, кроме одного скелета в обрывках голубого платья. Ценного также было немного. Им удалось разжиться бумагой, тремя книгами, пятью карандашами и одной ручкой. Отдохнув немного, полежав на диване и посидев на стульях, они продолжили путь. Через километр пришлось вновь подниматься на небольшой холм, но с него была видна их цель. Они шли большую часть дня, а преодолели едва ли полпути. Но местность выравнивалась, и теперь у путников отнимало время только их любопытство. Внезапно они услышали задорное пение. По мнению жителей Саапвилля, было практически невозможно встретить кого-нибудь в этой местности. Люси предположила, что возможно это и есть необходимый им охотник, но Билл сомневался, что он стал бы петь песни. Путники затаились за камнями и тихонько поджидали странного певца. «Труби, труби же в рог», — гремел низкий бас. «В дорогу, друг, приключение нас ждет. Наш поход отважный, к тлеющей горе, на борьбу со злом. Мы идем вперед». Это был карлик, темноволосый, темноглазый карлик, с длинной бородой. Поверх его грязной одежды была надета железная сетка, по-видимому, имитирующая кольчугу, и пустые консервные банки. Шлемом карлику служила потертая кастрюля, сплюснутая сверху, а вооружен он был самодельным, двуручным топором с двойным лезвием. За спиной карлика гремел мусором рюкзак, который казался вдвое больше самого карлика. Путники молча наблюдали за ним, открыв от удивления рты. Эта особая встреча была слишком внезапной, и путники попросту не могли понять, стоит ли им вообще показываться. В это время карлик на секунду остановился, выдернул пробку из бутылки нюка-колы, наполненной белым порошком. Карлик высыпал на ладонь горсть порошка и в несколько подходов вдохнул, отчего его глаза увеличились вдвое. «А что, друзья, нам нужно будет еще раз поблагодарить старика Альфа за его доброе дорожное зелье. Отличная идея, мой дорогой друг Арон. Старику не помешает немного веселья». Карлик продолжал, напевая, двигаться в южную сторону. Неожиданно что-то хрустнуло, и он, словно его ужалило, подпрыгнул, повалился на землю и долго не мог встать, перебирая в воздухе короткими ножками, гремя мусором в своем рюкзаке и своей мусорной кольчугой. Проклятие! Чертова нечисть! Это все проделки черного колдовства темного лорда. С трудом встав, он прислушался, принюхался и тихонько проговорил. «Да, ты прав, мой дорогой друг Игавглаз. Я-то же чую гемоглобинов неподалеку». Он схватил в руки свою секиру и закричал, вращаясь в разные стороны. «Покажитесь, грязные отродья, я поотрубаю вам ваши грязные, черные головки». Путники напряглись, Билл и Гартун даже взяли в руки оружие, настолько грозно выглядел этот карлик. «Да вы правы, друзья», — пробормотал грозный карлик. «Последнее время я слишком нервный, нужно выпить вина и успокоиться». Он снял с пояса бурдюк и принялся с жадностью наслаждаться содержимым. Подозрительно желтое, оно стекало по бороде карлика на его одежду и землю. «Ах, хорошее вино брамина, а тот фермер все же хороший малый. Теперь вперед, мои дорогие друзья, отважный Арон и быстрый Гавглаз. Приключения ждут нас». Путники продолжали сидеть неподвижно, пока карлик удалялся, а его странные песенки все больше затихали. «Меня сейчас стошнит», — сказала Люси, кривя личиком. «Не думай об этом, выкинь из головы», — сказал Билли. «Чего только не встретишь в пустоши». На месте, где барахтался карлик, осталось несколько полезных вещей, выпавших из его массивного рюкзака. Встречаться с ним лицом к лицу казалось небезопасным, поэтому рейнджер и его спутники решили оставить вещи себе. Они продолжили идти, вскоре забыв о странной встрече. Их мысли все больше возвращались к привычным вещам. Билли заметил, как в Люси что-то переменилось. Он не лгал сам себе и признавал, что она нравится ему. Понравилось еще тогда, когда он слышал ее голос сквозь туманные сны, из которых не мог пробудиться. Внешне обычная девушка, быть может и не самая красивая, но было в этой смуглянке и нечто особенное, к чему простота шла как дополнительное украшение. В своем сердце он давно не позволял теплых чувств, справедливо опасаясь, что его жизненный путь опасен для близкого человека. Билли скрывал все тепло, что понемногу проникало в его сердце, и каждая минута, которую он проводил с Люси, была ему приятнее всего того, что он испытал в своей жизни до этого. Теперь же его спутница стала еще привлекательнее. Люси словно засияла, ее переполняла радость. Билли наслаждался ее улыбками, таинством ее зеленых глаз, волнистым полетом смоляных волос на ветру, ее женственной грацией и, конечно же, остальными частями ее женской природы и красоты. Безумная страсть уже не раз просыпалась в его крови, и Билли даже поддавался ей, искал компании со своей спутницей. Билли не мог понять наверняка, нравится ли он девушке, не всегда мог понять ее странное поведение, задумывался, что возможно причина в разном возрасте, или просто, словно чего-то ждал, может более подходящего момента. Наблюдая за девушкой, он не заметил, что и за ним наблюдают. «Ты ей нравится», — тихонько прошептал ему Гартун, когда Люси немного отдалилась. «Думаешь, погоди, почему ты вообще заговорил об этом?» Улыбаясь, спросил Билли. «В этом нет ничего плохого. Ты воин духа, и я быть однажды воин духа. Я знать, как такие, как мы, прятаться от того, что согревать, это ослаблять, рассеивать воля. Но теперь я знаю, что и отвернуться от тепла, так же плохо. Я сразу видеть, как вы нравится друг другу, и это хорошо». Билли поблагодарил Гартуна за его совет. Могло бы показаться, что молодой парень-дикарь не самый хороший или опытный советчик в плане романтических дел, но в данный момент его добрые слова помогли принять Биллу волевое решение. Сняв шлем, понемногу, он поравнялся с Люси, и они перекинулись парой слов, а когда настало молчание, сказал, глядя девушке в глаза: «Знаешь, Люси, ты сегодня особенно красивая». Но, внезапно, Люси испугалась. Билли успел уловить этот испуг на короткое мгновение в ее глазах, прежде чем Люси опустила их в землю. Она словно съежилась, замялась, пробубнила что-то себе под нос, и все ее сияющее настроение, словно водой смыло. Билли тут же начал жалеть, что позволил себе такое ляпнуть, хотел что-то сказать, но слова застряли в горле, и чтобы как-то убежать от этой неловкости, он обратился к Бетону, расспрашивая, не устал ли тот. Бетон понять не мог, с чего это он вдруг такое спрашивает, и с подозрением косился на Билла. У Рейнджера было не очень много опыта с девушками. Большая часть любви, которую он знал, была куплена за деньги, так было удобнее. Да и впервые в своей жизни он испытывал что-то столь значительное. Конечно же, он решил, что Люси испугалась, не желая его внимания, когда на самом деле она испугалась скорее от неожиданности происшедшего, и по причине своей неопытности в таких делах. Это не был испуг или страх, это была тревога, сладостная тревога, что заставляет сердце биться сильнее. Но неловкость и собственные, взаимные мысли и догадки терзали их недолго. На них напали, из едва ли заметных нор в земле, трое небольших кротокрысов. Первого убил Рейнджер залпом из обреза, второй пытался напасть на Люси сзади, но ее прикрыл Гартун, метнув в зверя топориком, и потом убегающего, добил мечом. Третий вцепился в ногу Бетона, но здоровяк тряхнул ногой с такой силой, что кротокрыс сорвался и улетел в сторону, тяжело приземлившись на землю. Отошедший от удара, зверь, перебирая тремя лапами, скрылся в одной из нор и больше не появлялся. Немного отдохнув и забрав две туши с собой, путники разделали их. Им нужно было много пищи в предполагаемой осаде, и, хотя Гарти заметил, что носить с собой в дикой местности сырое мясо опасно, оставлять внезапную добычу не хотелось. Еще через час пути холм отчетливо виднелся вдали. До него оставалось около 10 километров, но даже с такого расстояния на вершине было заметно наличие строений. Солнце катилось вниз, немного поторопившись, вполне можно было успеть до темноты прийти. Но Люси показалось, что она слышит шелест воды. Гартун подтвердил, что чует ее запах. Разведав территорию немного севернее, они обнаружили небольшой ручей. Он был всего сантиметров 100 в ширину и пол ладони в глубину. На его дне виднелись маленькие камешки и водоросли, порой в потоке мелькали маленькие рыбки. Ручей убегал дальше, в сторону океана, но путники понятия не имели, откуда же он берет свое начало, и делали ставку на то, что это конец какой-то реки. Подобная находка воодушевляла, и дело было даже не в питьевой воде, но в ее запахе, в самом ощущении бегущей жизни, среди затихшей местности. Здесь они задержались, сидя у воды. Гартун молился, прося помощи у местных духов воды, и благодарил их за столь чудесное место. Рейнджер молча сидел, любуясь бегущим потоком и наслаждаясь его звуком. Люси играла ногами в воде, напевая песенку, услышанную в Литл-Сити. К тому времени, как солнце скрылось за холмами и начало темнеть, путники обнаружили маленькое, заброшенное поселение. Это была всего лишь дюжина двухэтажных, обветшалых домов, стоявших вдоль асфальтной дороги. Нужно было искать место ночлега, в домах также могло сохраниться что-то полезное, но они не стали тревожить это место, опасаясь наткнуться на неприятности. В наползающем на дома тумане было нечто зловещее, и путники решили найти другое место. Еще около часа они шли в сторону холма. Темнота быстро сгущалась, и, выбрав место попривлекательней, отряд разбил лагерь. Пока Гартун разводил костер и собирал древесину, Бетон надувал своей могучей грудью дорожные матрасы, а Люси и Билл устанавливали шумящие ловушки вокруг лагеря. Это был нелегкий труд, но в столь диком и, безусловно, опасном месте, необходимый. Сегодня они мало общались. Бетон и Гартун всегда редко говорили, Билл, после неловкости, старался не проявлять к Люси настойчивого внимания. Перекусив подготовленными девушкой припасами, каждый стал заниматься чем-то своим. Для рейнджера было сюрпризом, когда девушка первая подошла к нему и спросила, не могут ли они сегодня почитать книгу «Пустоши». Прошло уже много времени с того момента, когда они делали это в последний раз. Еще, быть может, во времена уютных и комфортных вечеров, проведенных в Литл-Сити. Чего Билли не знал, так это каких сил это стоило девушке, чувствующей себя виноватой в том, что она растерялась в момент, когда он уделил ей миг долгожданного внимания. И они читали, даже смеялись, и неловкость отступала. Общее, невидимое глазу увлечение, будоражило обоих. Люси украдкой смотрела на рейнджера, и, казалось, ощущала силу в его крепком теле и сильных руках. Билли ощущал запах девушки, ее волос, беззащитную нежность ее округлого тела. Но смелости сделать шаг у обоих не доставало. А когда устали читать, и вновь настало молчание, из кармана на штанине Люси достала травяную сигарету, которую прошлой ночью на столе оставила Джанин. «Мы можем попробовать», улыбнувшись, предложила она, демонстрируя сигарету окружающим. Девушка ощутила себя немного неловко, испугавшись, что спутники подумают про нее плохо. Но они согласились, первым Билли, потом Гартун, превратив несколько затяжек в настоящий ритуал, и даже Бетон. Оживились, расслабились, немного разговорились, и, вспоминая что-то смешное, позволили себе капельку веселья. Через полчаса неожиданно сработала ловушка, застучав пустыми консервными банками. Путники быстро поднялись, держа оружие наготове. Замерли и стояли так, напряженные, несколько минут. Но больше ничего не произошло. Решив по очереди дежурить, попытались поспать. Ночью было ветрено, немного прохладно и страшновато, а потому спалось плохо, но ночь прошла без происшествий. Утром, не разводя огня, быстро перекусили. Гартун осмотрел местность вокруг лагеря. Были только маленькие следы от кошачьих лап. Парень рассказывал, что это существо хотело украсть их мясо, так как оно слыло знатным воришкой и наглым вторженцем на чужую территорию. До холма оставалось совсем недалеко. В бинокль рейнджера были хорошо видны постройки. Один весьма сносный, двухэтажный дом, сколоченный из деревянных досок. Вокруг него еще три постройки из листового металла и древесины, собранные более небрежно. Виднелась маленькая струйка дыма, так что хозяин, кажется, был дома. По небу бежали большие обрывки белых облаков, ветер все еще был сильный и свежий, с запада. Возобновив путь, первое время весело болтали о жизни. Люси рассказывала о своих детских шалостях, в которые она втягивала и своего друга, Люка. Рейнджеру было что рассказать о землях на юге и о своих родных. Гартун делился своими таинственными знаниями, которые ему открыл их мудрый шаман, о духах, о колесе судьбы и всеобщем духе жизни. Бетон большей частью молчал, лишь иногда спрашивая что-то. Лес опять начал густеть. Сухие деревья стояли так плотно, что сквозь них было сложно рассмотреть, что там вдалеке. Уже через час пути немного приуныли, сказывался неполноценный, тревожный отдых. Но оставалось совсем немного. Вскоре путники вышли из леса. Они были недалеко от подножия холма, перед и на склонах которого сухой и живой растительности становилось значительно меньше. Но на выходе из леса вокруг рос высокий кустарник, местами встречались живые деревья и тихонько шелестели листвой. Путники молчали, размышляя каждый о своем, и не ожидали каких-либо опасностей. Переменился ветер, и вскоре Гартун остановился, тщательно принюхиваясь к воздуху. «Что-то случилось?» – спросил Билли, но Гартун лишь подал знак рукой, и продолжал принюхиваться, и осматриваться об сторонам. «Чувствую запах раптопа», – сказал он с опаской. «Вы чувствовать?» – Билл в маске не мог почувствовать. Бетон редко обращал на такие штуки внимание, а Люси, принюхавшись, сказала, что может, что-то и есть. «Очень отчетливый запах», — продолжил Гартун, и извлек из ножен свое оружие. «Он сильно пахнет зверем. Я хорошо знать этот запах». «Путники подготовили оружие», — Билл спросил, с какой стороны исходит запах, но Гартун не успел показать, не успел даже внятно выкрикнуть предупреждение. Раптоп напал первый, словно рычащий поезд, пронесся сквозь них, сбивая своей массивной тушей с ног. Это был потомок медведей, но огромный, кожа его во многих местах была поражена, а тело было покрыто множеством шрамов. Гартуну доводилось сражаться с ними, но не с такими большими и свирепыми. Яростный зверь растолкал их в стороны, напав со спины на Бетона, самого большого из чужаков. Опрокинув здоровяка на землю, оглушив ударом лап, Раптоп поднял его зубами за броню на спине и швырнул в сторону. Первой встала Люси, на ее голове кровоточила рана. Она выстрелила, потом еще раз, потом третий. Все выстрелы попали в цель, но зверя это только разозлило, и он помчался на нее. Мгновенно приняв самое правильное решение, Люси начала убегать. Несмотря на свои размеры, Раптоп быстро настигал девушку. Но рейнджер перехватил зверя, выстрелив из револьвера. Попадание крупнокалиберной пули и крик Билли сделали рейнджера первостепенной целью. Пока Раптоп приближался, Билли выстрелил весь барабан, выхватил свой обрез, пальнул сразу из двух стволов, отчего тело зверя покрылось многими ранами. Раптоп встал на задние лапы, рейнджер успел только взять в руки свой карабин, как зверь нанес тяжелый удар передними. Он был настолько сильным, что Билла откинуло на несколько метров назад. Сердце Люси сжалось от ужаса. Казалось, что от такого удара рейнджер погиб мгновенно. Она вновь принялась стрелять. А когда в обойме винтовки закончились патроны, она продолжила стрелять из своего револьвера. Барабан опустел, израненный зверь яростно прорычал, готовился к атаке, но в этот момент, слева, на него напал Гартун. Он ударил топором в заднюю лапу Раптопа, в область сухожилий, а меч воткнул между ребер. Меч Гартуна застрял, зверь заревел от боли и отмахнулся от дикаря лапой. Рука парня хрустнула, брызнула кровь, и, вскрикнув, он упал на землю. Раптоп не успел добить его. Бесстрашно атаковал Бетон, нанося тяжелые удары кастетами по голове и туловищу зверя. Мутант закричал, ударил Бетона лапой, оттолкнув на несколько шагов назад и порвав когтями его броню. Скрытые в ней бронепластины выпали. Бетон какое-то время не мог вдохнуть, но выпрямился, встав в боевую стойку. Раптоп заревел, побежал на здоровяка, но издалека прозвучал выстрел, и мощная пуля попала зверю прямо в голову. Похоже, она не пробила череп, но Раптоп, оглушенный, упал на землю, с трудом вставал, все еще шатаясь. Вновь прозвучал выстрел, пуля попала в туловище, и зверь дернулся, рявкнул. Люси подбежала к рейнджеру, подняла с земли его карабин, и принялась поливать врага короткими очередями. Вновь выстрел издалека. Когда обойма в карабине закончилась, девушка извлекла следующую, из ремневой сумки Билла. В это время Бетон вооружился большим валуном и, подойдя близко к Раптопу, кинул камень ему в голову. Потом еще раз, вновь прозвучал выстрел, и крупнокалиберная пуля вновь попала в зверя, а Люси перезарядила карабин и выстрелила еще чуть ли не всю обойму. Люси тяжело дышала, все еще держа зверя на прицеле. Бетон вновь поднял камень, но больше не кидал. Раптоп попытался встать, но более не мог, и бессильно проревел. Смирившись со своей судьбой, зверь еще несколько минут тяжело дышал и сопел, истекая кровью из десятков ран разной тяжести. Гартун очнулся, болезненно постанывал, придерживая травмированную руку. Из глубокой раны текла кровь. Билли лежал неподвижно, и за всей его одеждой и броней казалось, что вовсе не дышит. Испуганная, Люси подбежала к нему, Бетон был рядом с ней. Вместе они сняли шлем и маску рейнджера, осматривали тело. Заплаканная девушка умоляла Билли очнуться, и через минуту, к ее глубочайшему облегчению, он очнулся, открыл глаза, испуганно заморгал, замотал головой в разные стороны, попробовал пошевелиться, но простонал от боли. На перепуганные вопросы Люси ответил, что у него что-то с рукой. Билли попытался встать, но тут же упал на колени, голова кружилась, болела, очень тошнило, и его вырвало. «Помоги Гарти, я в порядке», — отвечал он девушке. Люси вколола в руку Гарту на часть стимулятора. Рука парня была сломана, и на все манипуляции отзывалась болью. Чтобы не зашивать рану, девушка перетянула руку жгутом, вколола дозу медха, попыталась перемотать руку чистой тряпкой, после чего вколола остаток стимулятора. Руку Гарти зафиксировали двумя ветками и перетянули тряпкой, вкололи еще один стимулятор. От большой дозы лечебного коктейля химикатов парень словно захмелел, начал молоть чепуху, но больше не страдал от боли. У рейнджера было сотрясение мозга и вывихнуто левое плечо. Пришлось пояснять Бетону, как вправить его обратно. Здоровяк чуть не расплакался, когда его просили сделать Биллу больно, и он, десятки раз извиняясь, с первого раза сделал все как следует. Израненные и уставшие, путники сидели на земле и рассматривали тушу убитого зверя. В большом, мускулистом теле все еще ощущалась огромная сила. «Повезло же нам встретиться», — тихонько пробормотал рейнджер, пока Гартун посмеивался. «Ты в порядке, Гарти?» — спросила Люси, протирая увлажненной в выпивке тряпкой свою ссадину. «Я, моя хорошо, рука почти не болеть. Я раньше сражаться с Раптоп, но никогда с таким большим и свирепым. Он необычный зверь, его дух быть силен. Как вы одолели его?» — спросил Билли, и прилег на землю, подложив под голову свой рюкзак. Он вколол себе в шею немного стимулятора, в надежде как-то смягчить последствия своей травмы и немного ускорить ее заживление. «Он споткнулся», — сказал Бетон. «Бежал, а потом споткнулся». «Не совсем», — сказала Люси, слегка улыбнувшись. «Кто-то нам помог, выстрелил ему прямо в голову, и потом стрелял, пока зверь не пал». Билли посмотрел на вершину холма, где жил старый охотник. Он прикинул расстояние и искренне удивился. Проклятие! Даже с учетом того, что он на высоте, сколько от вершины до этого места? Много, сказала девушка, также поглядывая на вершину. Я бы так не смогла. Я тоже, задумчиво протянул рейнджер. У нас на базе есть снайпер, очень хороший, но даже он не смог бы на бегу попасть зверю в голову с такой дистанции. Будем надеяться, сказала Люси, что старик не примет нас за врагов. Путники отдыхали на земле около часа. Люси и Бетон были готовы идти, и даже Гартун, но у Билли все еще очень кружилась голова, и он не мог долго стоять на ногах. Белые облака, двигающиеся с запада, становились все плотнее, пока не обернулись серыми, тяжелыми тучами. Пошел дождь, как только первые капли начали падать на раненого рейнджера, он устало простонал и прокричал: «Ну же, дай мне перерыв». Но дождь только усиливался, и Бетону с Люси пришлось поддержать Билли. Они начали подъем на вершину. Люси шла впереди и тщательно осматривала их путь. Курт был прав. На склоне холма и вправду было много ловушек, и не просто капканов или острых шипов. Мастерству, с которым были сделаны некоторые из них, можно было позавидовать. Были также и мины, и несколько растяжек, а участок на середине подъема был настолько плотно заминирован и закрыт ловушками, что путникам пришлось обходить холм по окружности и искать предполагаемый проход, которым, вероятно, пользовался сам охотник. Поливал дождь, отчего склон был скользким, и вскоре путники были перепачканы в грязи, а их колени и ноги сбиты от ударов о каменистую почву. Отряд делал частые привалы, рейнджеру был необходим отдых, но, потратив 2 часа на мучительный подъем, они добрались до вершины. Постройки были окружены невысоким забором из колючей проволоки. Пахло жареным мясом и немного дикими животными. Во дворе деревянного дома и 3 построек у костра сидел человек, спиной к пришельцам. Путники не спеша подходили, но охотник так и не повернулся. «Простите», — неуверенно начала Люси. «Можно нам войти? Вы уже вошли», — прохрипел мужчина. Кажется, он был недоволен. «А если вошли, так, зачем спрашивать? Можно просто пожелать доброго дня». Путники подошли ближе. Мужчина выглядел лет на 60, с короткими, седыми волосами, густой, седой бородой, но тщательно подстриженной, и серыми глазами. Он был одет в костюм из плотных, тщательно прошитых, многослойных кож, светлого цвета, с капюшоном. На его плечах висел плащ, сшитый из разного рода шкур, для защиты от непогоды. Костюм и капюшон были украшены волчьим мехом и множеством когтей и клыков, хищных зверей и мутантов. Предплечья были защищены широкими, металлическими наручами, а кожаные перчатки обиты металлическими пластинами. Похоже, это было сделано специально для защиты руками от кусачих зверей, в случае слишком близкого контакта. К ноге охотника была пристегнута короткая дубинка, ощетинившаяся гвоздями, для добивания раненой жертвы. Рядом стояла винтовка охотника. Это было что-то собранное кустарно, крупного калибра, с продольно скользящим затвором и хорошей оптикой. Ствол винтовки практически не соприкасался с ложем и оканчивался компенсатором отдачи. Старик разделывал оленью тушу, каждое движение его охотничьего ножа было отточено до совершенства. «Это что, олень?» – удивленно спросил Билли. Хартсон бросил на парня молчаливый, недовольный взгляд, после чего ответил, что «никогда раньше не видел. Знал бы ты, как далеко мне пришлось за ним идти. Но в лесах далеко на востоке и северо-востоке, там и не такое встретишь, где от людей ни следа, ни запаха нет. Я даже видел горных львов. Вы же не из башенных, правда?» Путники дружно заверяли старого охотника, что нет, а Билли оправдывал свое незнание тем, что прибыл далеко с юга, и таких зверей там уже не встретить. Угрюмый Хартсон спросил у них имена, задал вопрос Биллу. «Сынок, у тебя есть смысл в жизни?» Рейнджер поначалу задумался, потом рассказал о своей профессии, о том, что они идут в Дримленд, чтобы продать оружие, а сам он собирается искать осколки Кризалиса, старался ничего не забыть, чтобы дать старику исчерпывающий ответ, который точно должен понравиться. Хартсон также внимательно выслушал, что это еще за хрень такая, Кризалис, и с минуту подумав, сказал, «Тебе не стоит говорить так много, сынок, достаточно сказать, что ты рейнджер. В наше время убивают за кухонный нож, а ты первому встречному рассказываешь, что носишь с собой такую штуку, за которую можно получить целое состояние». Билли немного растерялся, вспомнил своего собственного отца и его тяжелые поучения. Слышать нечто подобное от чужака было неприятно. Он старался быть приветливым, расположить старика к себе, а вместо этого получал очередную порцию поучения и критики. «У вас всегда такое настроение, или вы просто не любите посетителей?» Не выдержав первой, спросила Люси. «Если так, тогда могли бы не помогать, а дать зверю сожрать нас». Хартсон бросил на путников строгий, но немного удивленный взгляд, осмотрел каждого, тяжело выдохнул и на время прекратил разделывать тушу. «Я же не просто так спросил о смысле жизни. Знаете, в чем был мой? Нет, в этом чертовом гризли». Путники удивленно смотрели на старика, непонимающими глазами, но с его слов стало ясно, что с медведем вышло как-то не очень хорошо. «Я называл его владыка. Это уже и не медведь вовсе. Они очень мутировали и превратились в новый вид. Дикари называют их раптопами, узкоглазые, ягайми. А он был королем среди своих собратьев. Его боялась вся живность на сотню миль вокруг. 7 чертовых лет я боролся с ним. 7 лет. А теперь, мне пришлось пристрелить его, пока он отвлеченно сражался с вами, позабыв обо мне. В этом не было недостоинства», уверенно сказал Гартун. «Вы можете считать, что это быть такая уловка. Охота на живца. Ты не понимаешь». Недовольно прохрипел Хартсон, махая ножом. «Мы 7 лет не могли поймать друг друга. Вначале я заметил его первым, но он сбежал после моего выстрела, а потом охотился за мной и в пустошах, и лесах. По ночам пытался проникнуть на мой холм, и быстро научился на собственной шкуре, что сюда соваться нельзя. Но и я не мог поймать его, не мог подловить, не мог убить, много чего. Однажды он на целых 3 месяца притворился, что забросил меня и ушел куда подальше, чтобы потом напасть в самый неожиданный момент. А однажды, мы даже сошлись вблизи. Я ощутил на себе его зубы. Чтобы сбежать, пришлось дорожным факелом спалить целый участок мертвого леса. 7 лет я жил только этой борьбой. Я должен был убить его, и это стало бы добыча всей моей жизни. Или он должен был убить меня, и мы бы решили, кто здесь главный хищник. А теперь все пропало. Знаете, насколько важно для такого старика, как я, иметь хоть какой-то смысл, а вы все испортили. Как будто мы искали с ним встречи», недовольно проворчала Люси, «с этим вашим чертовым гризли, или как вы его называли. Он чуть не убил нас». «Простите, мистер Хартсон», сказал Билл, прикоснувшись к плечу девушки, чтобы она успокоилась. «Мы точно не хотели разбивать ваш смысл жизни, но вы пожертвовали им, чтобы спасти наши жизни. Это много стоит, и мы благодарны вам многого», проворчал старик и устало осмотрел путников. Какого черта ему вообще вздумалось напасть на вас, старый, глупый, толстозад? Видимо, не так умен, как мне казалось. Может, выманить хотел. Он же знал, что я стреляю далеко и метко. Нужно спалить его тушу. После того, как его одолели таким способом, я не посмею содрать себе его шкуру. Покуда горит пламя духа, охоте нет конца, сказал с воодушевлением Гортун. Только не тогда, когда ты стар, сынок. Мы отняли у вас смысл жизни, сказал Билл, но, возможно, мы бы могли попытаться дать вам новый. Новый, и вправду интересно, каким чертом вас сюда занесло, сказал Хартсон, вытер руки тряпкой и посмотрел на плачущее небо. Пойдемте в дом. Вы, наверное, промокли насквозь. В доме старика было тепло, не слишком прибрано, всюду стояла довоенная обветшалая мебель, на стенах висели картины, нерабочие люстры, во многих местах краска вздувалась и лопалась. Хартсон провел их в гостиную, где вокруг длинного, дубового стола располагались стулья и несколько диванов, в камине тлели угольки, пахло пылью и дымом. Освещения не было, весь свет попадал в комнату через два окна, поэтому здесь было мрачновато. «Располагайтесь», — сказал Хартсон, после чего вышел. Люси сразу же подсела к камину, подкинула несколько поленьев, Рейнджер прилег на диван, Гортун внимательно осматривал трофеи охотника, пока Бетон осматривал книги, целую полку, в поисках интересных картинок. Хартсон вернулся через 10 минут, принеся каждому гостю по тарелке с прожаренным куском мяса, два для Бетона. Пока гости принялись за еду, старик принес чайник с душистым травяным отваром. Все вместе они сидели вокруг стола. Мясо было жестковатым, не соленым, но приправленным сухими травами, что придавало особый привкус. «Простите», — сумела выдавить из себя Люси. «Я была слишком резко. Волнение все еще не прошло. Мы и вправду были очень близки к гибели. Все хорошо, я понимаю», — сказал спокойно Хартсон. «Встреча с владыкой оставляет впечатление на всю жизнь. Если хотите добавки, не стесняйтесь, у меня пищи в достатке». Хартсон внимательно поглядывал на своих гостей, пока те жевали. Его взгляд не был недоброжелательным, но сурово оценивающим. «Да», — сказал он, — «давно уже за этим столом не собиралась целая компания. Вы живете совсем один?» — спросила Люси, стараясь быть как можно более приветливой. «Да, и уже очень давно. Не подумайте ничего плохого, но я бы не хотел ворошить прошлое, хотя мне и приятно ваше внимание. А этот парень», — сказал старик, указывая на Бетона, — «он, в смысле?» «Да», — сказал Билл, смущаясь, — «но он добрый. Мы с Рейнджером Биллом друзья», — сказал Бетон, жуя. «Понимаю», — протянул Хартсон. «Как вы нашли мой дом?» «Джанин подсказала нам», — ответила Люси. «У них неприятности, неприятности». Лицо Хартсона скривилось в недовольстве. «Она у них одна большая неприятность. У них беда, мистер Хартсон», — сказал Рейнджер. «И мы надеемся на вашу помощь. Мы лишили вас большой охоты на очень солидную добычу, а как насчет большой охоты на сотню мелких?» Кривя лицом, добавляя язвительные комментарии, Хартсон выслушал историю и просьбу своих гостей. Похоже, он недолюбливал Джанин не меньше, чем она его. Старик сказал, что ему нужно подумать, долго размышлял, сидя за столом, потом прошелся по комнате, замеру окна, в которое били капли усилившегося дождя. Путники успели поесть, Люси вновь подсела к камину, Билл работал со своим пип-боем, а когда закончил, обратился к охотнику первый. «У вас необычная винтовка, я затрудняюсь определить даже ее калибр». «Да, она, как это называется, эксклюзивная. Мне понадобились годы, чтобы прийти к полноценному пониманию того, каким должно быть мое оружие. Ее собрали умельцы в Empire. Большая часть всего кустарного и полукустарного оружия создается там. Для основы использовали детали от хорошей довоенной винтовки и подогнали под 10-миллиметровый патрон винтовочного типа». 10 мм? Удивился Биллу. «Почему именно 10? А почему бы и нет? Для меня это идеальное соотношение убойности, точности и стабильности полета пули. Я и патроны для нее сам снаряжаю, и бронебойные, для всякой швали, и экспансивные, для крупной добычи. А когда нужно что-то скорострельное, для этого у меня есть друг поменьше», сказал Хартсон, и принес из другой комнаты свой трофей, которым уже давно хотел похвастаться. Однажды, после короткой стычки с бандитами, этот пистолет, 9 мм, с модификацией, для ведения автоматического огня. Оружие тяжелое, не самое надежное и точное, но, знаете, даже хороший охотник рано или поздно попадает в ситуацию, когда скорострельность не помешает. Так что, я оставил его себе. Хартсон попросил у рейнджера взглянуть на его оружие и внимательно осматривал с профессиональным подходом. «Да, отличная, довоенная вещь», — сказал охотник, возвращая винтовку Биллу. «Правда, как на мой вкус, калибр маловат, и скорострельность великовата. Отклонение у пули слишком велико уже, наверное, метрах на 300. Да и, я полагаю, давится от грязи и плохих боеприпасов. После вашей оценки, мне захотелось ее заменить», — сказал шутя Билли. «Нет, что ты, Билли Бой», — улыбнувшись, сказал Хартсон. «Для военных действий на близких дистанциях, она просто совершенно, особенно в умелых руках. У девочки вашей, тоже неплохая, хотя и поношена временем. С хорошей оптикой была бы значительно лучше». «Я», — сказала Люси, — «честно говоря, и вовсе не знаю, как правильно стрелять через такой прицел». «Это не страшно», — сказал охотник. «Я могу научить тебя». «Значит, вы поможете нам?» — спросил Билл с надеждой. Старик вновь нахмурился, задумался и ответил. «Опасную штуку вы затеяли, ребята. Но если других путей и вправду нет, я помогу вам. Пусть этот ваш механик приходит, все мои станки и инструменты в его распоряжении. Но передайте Джанин, что за весь порох и цветной металлолом им придется заплатить, когда смогут. И пусть не надеются, что я умру до того, как нужно будет отдавать долг, ведьма». Гости Хартсона отдыхали, пока полностью не высохла их одежда, и не восстановились те силы, что оставались в них после тяжелой схватки. Когда путники возвращались обратно в Саапвилл, старый охотник вызвался провести их, прихватив с собой салазки со множеством маленьких колесиков. На них он частенько возил товары в Саапвилл, или даже дальше. «Я все же заберу его шкуру», — сказал он немного грустно. «Я не одолел его в честном сражении, но хочу оставить ее на память. А вам понадобится много мяса, и как победителям, эта добыча полагается вам». Путники не спорили с Хартсоном, да и говорил он с такой интонацией, что было понятно, его слова не подлежат обсуждению. В одной туши такого большого ягая было столько мяса, что его бы хватило на неделю всему поселению. Не без трудностей, но, кажется, их план понемногу воплощался в реальность. Джек часто задавался вопросом, почему мир так по-разному повлиял на людей. Почему одни старались жить порядками прошлого, а другие совсем сбрасывали с себя всякую ответственность за поступки. Ведь люди один вид, и в то же время в голове каждого были способны возникнуть совершенно разные представления о жизни и вещах. Его представление о том, какими были люди до войны, складывалось по уцелевшим журналам и рекламе. Судя по улыбающимся лицам и проблемам, освещенным в литературе тех дней, мир прошлого и тот, в котором родился Джек, были совершенно различны. Джек с детства выживал во враждебной среде, и все великое прошлое, что воплощалось в научных и архитектурных достижениях их предков, для него было заброшенными руинами. И все же, в новое время люди были разными. Были вонючие дикари, совсем потерявшие связь с цивилизацией. Были чокнутые рейдеры и тому подобная шваль мира. Были те, кто считал себя цивилизованными, и сбивались в кучки среди руин, словно это могло каким-то образом вернуть комфорт безвозвратно ушедшего времени. Кто-то мнил себя воином, прикрывая свою лень и бездарность, кто-то ремесленником, в уме полагая, что уж он-то точно своим трудом восстанавливает цивилизацию. Люди придумывали себе предназначение, судьбу и тому подобные нелепости. Создавали себе правила жизни, которым нужно следовать, либо вообще не считали себя связанными хоть какими-то. Если представить все это как глобальный процесс, двигающий события, для склонного к прямой логике Джека, это казалось хаосом, безумием. Множество сил, ресурсов и времени тратилось на совсем ненужные вещи, вместо того, чтобы приносить пользу. И Джек удивлялся тому, что люди вообще смогли пережить подобные перемены, разделенные миллионами глупостей. Джек Андерсон был сильным, но его сила заключалась в уме, а не в мышцах, или проворстве, или в умелом обращении с оружием. Джек был отличным планировщиком, при необходимости способным организовать даже кучку имбецильных дикарей так, чтобы это принесло пользу и даже прибыль. Ему часто казалось, что он один здравомыслящий человек, среди полоумных безумцев, и что все его понимание сути вещей – это дар из прошлого, по какой-то причине ему передавшийся.